Дорогие братья и сестры, приехал я сюда вчера, и вы знаете, был в восторге от того, что произошло. Немножко раньше я был в этом доме молитвы, здесь не было пола, не было потолка, стены были серого цвета, и все тут было темным таким. На сегодняшний момент я удивляюсь, что могло вот так вот двигать братьев и сестер, чтобы совершить вот этот такой громадный труд. Скажу, братья и сестры, ради Господа. Я сейчас вот наблюдаю за слушателями, так вот иногда от усталости, может быть, кто-то за мной наблюдает и думает, брату поэтому отдохнуть надо. Но я наблюдаю, и у меня такая мысль. На лицах ваших все написано. Кто-то воспринимает, это у него прямо на лице написано, у него сияют глаза, у кого-то прослезился кто-то. Братья и сестры, радость общения, радость служения и благословение Господне, оно сопровождает нас и в этом общении. У меня доклад будет по истории детских христианских лагерей. Тогда, когда мне поручили эту работу, то столкнулся с такой сложностью. Не так-то легко историю восстановить. Но кое-что у нас получилось. И я думаю, что кое в чем и вы нам поможете. Ну, после этого доклада где-то будут мои ошибки. Вот, а вы их, может быть, поправите. Но я буду стараться аккуратно называть даты, чтобы, ну, для себя сделать немножко легче. Место Писания я прочитаю из Евангелия от Матфея, 19 глава, 14 стих. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Братья и сестры, это сильное, властное слово, оно звучит на протяжении всей жизни всего человечества. «Пустите детей». Бог обращает внимание на детей. Мы, когда вспоминаем, для народа израильского через Моисея Бог говорит методику очень простую, как передавать Слово Господне. Господь Бог преподал. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, а потом говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая». Это очень короткая, но верная методика. Бог говорит человеку, вот таким образом поступать будешь, и ты сделаешь то, что я тебе повелел, и будешь благословен. Но первое, это слово пусть будет в сердце твоем. Как важно, дорогие братья и сестры, чтобы слово было в нашем сердце, а дальше говорить легче. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что дальше, когда Господь Бог выводит народ израильский из Египта, здесь опять же Моисей отстаивает детей и говорит, а мы пойдем с малолетними нашими. Я хочу подметить, братья и сестры, что когда вот этот вопрос детской работы, он, так думаю, был основным вопросом, это тогда, когда братья и сестры верующие согласились не идти в ногу с теми, которые детей не допускали в собрание. И думают, что этот вопрос один из первых был, и как раз и был вопросом, по которому вышли братья и сестры и зарегистрированы в церкви, и стали собираться отдельно для того, чтобы дети были на служении. И вот когда мы читаем материал по очищению, по-моему, там на 71-й странице подмечают, Господь Бог братьям дал такое желание, направил их к тому, чтобы обратить внимание на воспитание детей, и там написано так. Небрежение в воспитании детей – грех. Я дословно сказать не могу, читал это давно, но знаю точно, по-моему, 71-я страница. забота о детях. Братья и сестры позаботились о том, чтобы вместе с детьми в небо войти. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, на то, что в первых же днях и годах пробуждения в братстве сразу же началась работа с детьми. Я думаю, что легче будет, ну и для меня, если я разделю вот свой доклад на три этапа. И рассматривая историю детских христианских лагерей, можно так разделить три этапа. Первый этап – это начальные попытки в том, чтобы заниматься с детьми. Это был 1964 год, когда братья и сестры заботились о том, чтобы некоторые из детей, или, может быть, те, которые являются детьми узников, они были собраны для того, чтобы, оторвав их от повседневной жизни, они могли с ними проводить занятия. Так было в 1964 году. Группа подростков, в основном это были подростки, и возможность для семей давалась такая, значит, для семей узников, избирались дети в это летнее общение по желанию семьи. То есть в семье могли, значит, порассуждать об этом, и любого из детей, можно было двоих детей, направить на это общение. На общение направлялись дети, никто этого не знал. Дети не знали, знали родители. За детьми должны были вечером приехать или, может быть, в какое-то время назначенное и забрать. Мама готовила одежду, папа был в заключении. Дети не могли понять, что это за одежда, для чего ее готовят, но знают, что сегодня сумочка будет собрана, и куда-то они поедут. И потом мама говорила, что кто-то приедет, вас заберут. А вообще, это было очень в большой конспирации. И вот в 64-м году, тогда, когда группа детей доехала до Лабинска, вот, и там доехали до Лабинска, и там одна группа осталась с любовью Деминовой. Вторая группа направилась в Апшеронск, переезжая из места на место. А третья группа направилась в Моздок. И там дети также, ну, проводили с детьми занятия. В третьей группе, значит, детей сопровождала сестра Ефросиня Ковтун. А занимались с детьми Аверкова Антонина и сестра Червякова Людмила, она готовила пищу. В одном, ну так тут, там в документах написано, что это была летняя кухня. В этом доме они проводили занятия. Так получилось, что группа приехала в Моздок как раз в то время, вот как прошел один день после бракосочетания сестры, вот, сестры Нины Аверковой. Вот, и эта сестра, она занималась с детьми. Сестра Ефросиня и Нина, они занимались с детьми. Вечерами приходил муж Нины, и он также занимался с детьми. Проводил с ними беседы. Пели они в основном песни из рукописных сборников. Занятия проходили по Библии, а также вот читали «История святых». Книга «История святых». Она так и была отмечена в протоколе, что тогда, когда пришел один из свидетелей, фамилия его Аспидов, который дал показания и говорил, что тогда, когда они пришли в дом Червяковой, то они обратили внимание, что не только Библию, вот, а и «Историю святых». Вот, по-видимому, откуда этот Аспида узнал о том, что происходило собрание там детей? Похоже было, что кто-то из верующих смог донести ему. Значит, так получилось, что эта группа, которая была в Моздоке в 64 году, вот, пришел этот человек в Аспидов и вместе с милицией, и были арестованы сестры. Моздокских детей распустили, а остальные проходили по делу как пострадавшие. А сестер обвиняли в том, что они под видом религиозной деятельности пытались причинить вред здоровью детей. Двоим сестрам дали по 2 года, а Ефросине Ковтун ей дали 4 года, так как она была организатором этой группы. Там, когда находилась сестра Нина в заключении, у нее родился сын, и сына не дали матери, а этого мальчика воспитывали в другом месте вольные. И вот тогда уже по окончанию срока сын был уже, вернули сына сестре Нине. Второй случай. После этого случая, который был в 64 году, до 70-х годов не было попыток проводить детские летние общения. Имеется некоторая информация одной сестры, которая пишет о том, что были попытки. В 67 году группе детей в составе 60 человек и воспитатели и родители 10 человек выехать в район Чернобыля возле реки Уж. И двигались они на рейсовом автобусе туда. Так, похоже, что их тоже заметили. Когда они приехали туда, прежде них приезжали туда родители, кто-то из взрослых, были уже расставлены палатки, на костре готовилась пища, и таким образом были попытки. Но с детьми провели только лишь день, и их тоже арестовали, вывезли детей, и попытки, похоже, так, что прекратились до 70-го года. Братья и сестры, это то, что стало нам известно. Но думают, что у вас информации может быть намного больше, и так думают, что у вас, может быть, получится кое-что, может быть, нам подсказать или дополнить, что может быть послужить к тому, чтобы новые работники в детском служении могли иметь эту историю, которая могла бы побуждать к ответственному, важному служению. Второй этап в истории детских лагерей. Можно обратить внимание, что это был этап лесной церкви. В основном проводил эти лагеря Павел Тимофеевич Рытиков. Я хотел назвать года, но так немножечко посоветовался и решил назвать, что 70-е годы. Вениамин Александрович нам немножечко к 76-й где-то появилось, сказал, а где-то... Вы сказали, что 75-й. Уже 75-й. 75-й, потом 76-й. Да, вот немножечко, я думаю, картина эта вырисуется, но я думаю, что очень важно, что все-таки это служение совершалось, и совершали его братья и сестры в братстве по поручению. Это не было самостоятельным служением, это было по поручению братства, это были переживания. Такие общения проходили в Горячем Ключе, Краснодарский край и в других местах. Братья и сестры, которые занимались детьми, они передвигались по всей стране, меняя место на своего общения. То есть они могли находиться 10 дней в одном месте, 10 дней в другом, и так не задерживались для того, чтобы не попасться на вид внешним. Лагеря проходили таким образом. Избирался пресвитер лесной церкви. Избирался пресвитер. То есть устройство церкви. Там был братский совет. Вот. Членские собрания проходили по приему в члены лесной церкви. И вот эти вот все малышики, которые приезжали, или взросленькие, они прошли через членское собрание и становились членами лесной церкви. Тех, которых надо было наказать, их наказывали. Опять же, были для этого какие-то меры. Ночевали в палатках, ночевали в домах верующих, бывало ночевали просто под открытым небом. Нам приходилось встречаться с некоторыми друзьями, вот, которые свидетельствовали, те, которые там были. Кто-то будет здесь еще немножечко так делиться о том, как находился в этом общении, как дитё. Такое служение продолжалось ежегодно до 1979 года. И когда лагерь был выслежен властями, и осуждены были Павел Тимофеевич и Владимир Рытиковый, и Галина Вельчинская. Больше всесоюзных лагерей не приходило. Это были всесоюзные, это были, проходили всесоюзные общения. То есть со всего братства собирались дети. Дети были тех братьев и сестер, которые находились в заключении, то есть те, которые пострадали вот от этого отгонения. Больше таких лагерей для детей и узников не проводилось, но практика братьев и сестер, друзей, та, которая была ими выработана, она не оказалась, не стала незамеченной, и уже впоследствии, это я обращу внимание на третий этап, подобно, как и сейчас проходят у нас лагеря, в нашем братстве были такие желания у братьев, увидев и сестер, увидев, что это очень благотворно действует на воспитание детей, проводили такие лагеря в объединениях, уже по объединению. В 80-м году уже в Ростовской области проходил такой лагерь, где было около, наверное, 300 детей. Вот человек 150, а вообще доходили до 300 детей лагеря, детей. Вот. Там проходили такие предметы. Значит, для каждого предмета преподавателем был отдельный. Была математика, география, библейская ботаника, география. Но самым интересным предметом был это панорама Библии. В лагерях в тех можно было, нужно, думаю, отметить, что были также и постановки, где применялась театрализация. Впоследствии от этих постановок пришлось отказаться. Вот из-за чего? Что библейские сюжеты искажались. Потом те, которые были, играли роль, негативные роли, они на многие годы оставались в сердцах детей также и негативными. И, в общем-то, такое мероприятие, оно не способствовало духовному восприятию необходимых истин. Поэтому от этого еще давненько уже пришлось отказаться. И хотя были некоторые положительные моменты, но на сегодняшний день вот подобно, как и в те годы, сейчас проходит такое служение. Когда неверующие встречались и видели детей, видели порядок, который в лагерях, то они восхищались вот этим устройством. Заканчивая этот короткий обзор развития детских общений на природе, я хочу отметить, братья и сестры, что за 45 лет этого служения накопился очень большой, богатый опыт этого служения. И пришлось за время подготовки получить некоторую информацию, и я не смог, может быть, устно что-то передать. Есть фотографии и есть слайд-фильм, уже подготовленный по этой теме «История детских христианских лагерей». Я думаю, может быть, даже и не получится его сейчас просмотреть. Так предлагают братья после перерыва. Но это будет и дополнением к отчету. Вот таким образом, братья и сестры, началось служение детских летних общений. И сегодня оно набрало такую силу, что проходит во многих объединениях, и задействованы многие братья и сестры. Я скажу, для нас не так давно было большой трудностью. Это когда много желающих братьев и сестер. Допустим, 70 человек желают поучаствовать, как воспитатели, как хозяйственные работники. И у нас была трудность, как разместить братьев и сестер, чтобы их не обидеть. На сегодняшний день немножечко положение меняется, и братьев и сестер немножко меньше. Хочу обратить внимание, братья и сестры, на то, что труд, который совершается, он нечестен пред Господом. Мне иногда так вот приходится с сотрудниками встречаться и наблюдать. Печаль на лице, уныние, радости нет. Вроде благословенно служение прошло, приехал куда-то домой или где-то встретился с кем-то, и тут же после благословения какие-то сложности жизни, братья и сестры, не унывайте. Это служение нужное, важное и благословенное. Аминь.